641. Гуру. Только осознав явление психической тюрьмы, в которую заключен дух на земле, можно начать от нее освобождаться. Освобождение в духе, и потому упор делается на жизнь духа, и стремление перенести бытие в мысль. Мысль нельзя заключить ни в какие оковы, если осознана ее природа и если не связаны ее крылья. Мысль называем крылатой. Освободить из психического заключения может лишь только мысль.